Эпилог. Мой дорогой племянник, пусть Хелен и утверждает, что ее совершенно не удивила новость о вашем с Франческой бракосочетании, но для меня же она стала настоящим потрясением. Считайте, что мое воображение развито куда хуже, но признаюсь, как на духу. Но стоит заметить, я хоть и потрясена, но рада. Нетрудно было понять, что вы с Франческой идеальная пара. Глупо, что раньше я не замечала этого. Уверена, у вас двоих есть то, что в обществе называют родственными душами. Очевидно, вы просто созданы друг для друга. Писать эти слова для меня было непросто, признаю. В моем сердце Джон по-прежнему жив и все время где-то рядом. Я никогда не перестану оплакивать сына. Никаких слов не хватит передать, как мне утешительно слышать, что вы с Франческой тоже скорбите по нему. Надеюсь, ты поймешь меня правильно, если я напишу, что благословляю ваш союз. А еще я тебе благодарна, уж не сочти меня глупой. Благодарна за то, Майкл, что ты позволил моему сыну полюбить ее первым. Джанет Стерлинг, вдовствующая графиня Килмартин, Майклу Стерлингу, графу Килмартину, июнь 1824 года.